31. «Хоббит» вышел в свет 21 сентября 1937 года. Как к неожиданной книге отнесутся оксфордские коллеги? Наверное, Толкину снова снилась темная морская волна, угрожающе нависшая над зелеными берегами. Он был полон предчувствий и не обязательно добрых. Он получал в то время специальную исследовательскую стипендию Леверхюльма и боялся, что кто-то может подумать, что часть денег уходит у него на такие вот своеобразные, так сказать, исследования, как эта никчемная книжка о каких-то подозрительных хоббитах. Примечание. Стипендия Леверхюльма присуждается до сих пор. Конец примечания. Но в Оксфорде книгу поначалу попросту не заметили. Зато газеты откликнулись сразу. «Всем, кто любит детские книги, которые можно читать и взрослым», восторженно писал друг писателя Клайв Льюис, «стоит взять на заметку, что в созвездии ярких имен вспыхнула новая звезда». За отзывом Льюиса появились и другие. Правда, кое-кто попенял на издательскую рекламу, в которой «Хоббит» сравнивался с «Алисой в стране чудес», но издателя это ничуть не смутило. Стэнли Анвин надеялся на успех. «Вот увидите», — писал он Толкину, «уже на будущий год читатели начнут требовать новых книг про хоббитов».